Взаимодополнение типажей в командах и связках. Нет универсальных солдат, но есть универсальные команды. Не каждый готов длительное время работать над собой, наращивая недостающие типажи. И занять это может достаточно много времени. Это не произойдет на следующий после принятия волевого решения день. А результат часто нужен уже сегодня. Поэтому действенным и эффективным методом является создание связок напарников или команд, в которых типажи взаимодополняются. Приведу несколько примеров из жизни. В одной крупной компании финансовый директор, как ее характеризует руководитель компании, финансовый гений. Она может справляться и с инвестиционными проектами, и с оптимизацией финансовых потоков, но в коллективе царит крайне негативная атмосфера, постоянная текучка кадров. Когда на управленческом тренинге мы обсуждали эту ситуацию, стало понятно, что финансовый директор представляет собой сочетание типажей контролера и драйвера, что оптимально в управлении финансами, но не оптимально с точки зрения управления людьми. Люди ей не интересны. И с учетом возрастной категории 40+, изменить отношения вряд ли получится. Решение, к которому мы пришли вместе, взять заместителя с выраженным типажом тимбилдера. Заместитель будет связующим звеном между финансовым гением и рядовыми сотрудниками. При этом главной героине эту ситуацию подали как возможность сэкономить ее ценное время, не тратить его на администрирование и постановку задач сотрудникам, чтобы вместо этого она могла заниматься глобальными проектами. Все остались довольны. Еще один пример — сложные проектные продажи. Сначала клиента нужно завоевать. Для этого оптимально подходит типаж деятеля, так как на этом этапе надо быстро добиться результата. Но деятель, завоевав клиента, очень часто теряет интерес к его обслуживанию. На данном этапе хорошо подойдет типаж кооператора, который будет обслуживать процессы, интересоваться, как дела у клиента, поздравлять с праздниками и тому подобное. А вот когда потребуется закрыть сделку или отработать какую-то логистическую проблему, снова подключится деятель. Еще пример, теперь уже из HR-сферы. В отделе подбора персонала одной из компаний, которая в силу обстоятельств активно переманивала людей, практиковала хедхантинг, также была создана связка деятеля с коммуникатором. Задача деятеля была выйти на нужного человека, преодолеть барьер секретаря, быстро сагитировать встретиться. А на личной встрече подключался коммуникатор. От него требовалось внимание к человеку, беседы за жизнь, комплименты, эмпатия, при этом с ориентацией на результат. Еще один интересный пример. Если у руководителя два типажа драйвер и продюсер, или даже три, тимбилдер плюс к предыдущим, то у него будут зависать процессы и появятся ошибки в рутинной работе, в регулярных бизнес-процессах и администрировании. Поэтому рядом с ним в роли заместителя обязательно должен появиться контролер. Таких сочетаний можно назвать гораздо больше. Основной принцип — мы дополняем то, чего недостает в одном сотруднике или руководителе, лидере, типажом другого или других членов команды. Однако, как и всегда, стоит обратить внимание на подводные камни или своего рода ловушки. Они заключаются в том, что носители разных, особенно противоположных типажей, могут напрягать, раздражать друг друга, так что требуется дополнительная работа руководителя по стыковке сотрудников разных типажей, а также работа над собой самих сотрудников. Главный установочный тезис для начала такой работы — вместе мы сможем добиться гораздо большего. Иной не значит плохой. К тому же, научившись взаимодействовать с людьми, не похожими на тебя, ты становишься более совершенным, следовательно, более ценным на рынке труда и успешным по жизни в целом. Важно понять основные различия типажей и научиться искать разумную золотую середину, научиться подстраиваться. А теперь давайте обсудим несколько вариантов проектов, задач, видов деятельности, в которых необходимо создавать связки из людей разных типажей. Предлагаю для начала самостоятельно найти решение, а потом уже рассмотреть предлагаемые мною варианты. Кейс первый. Система продаж компании предполагает изначально холодные звонки и визиты, то есть крайнюю форму активных продаж. Впоследствии, когда клиент уже завоеван, необходимо поддерживать отношения, информировать о новинках, поздравлять с праздниками, организовывать поставки и документарную поддержку. Кейс второй. Запуск новых продуктов направлений в международной компании на территории России предполагает несколько этапов. Определение стратегии маркетинга и продаж, создание бизнес-плана с финансовыми расчетами, проведение переговоров с ключевыми партнерами и дистрибьюторами, составление планов и схем работы по территориям. Кейс третий. Внедрение изменений практически всегда предполагает, с одной стороны, что эти изменения должны вести к более высоким показателям в будущем, однако на первоначальном этапе большинство сталкивается с огромным количеством кропотливой работы по расчетам, созданию схем и процедур. Кроме того, почти все изменения изначально вызывают у сотрудников те или иные сопротивления. Кейс четвертый. У руководителя крупной компании два секретаря, помощника руководителя. При этом, с одной стороны, у них довольно много обыденной и рутинной работы. Планирование дня, организация встреч, документооборот, телефонные звонки. С другой, руководитель достаточно быстро и резко принимает решения. Например, завтра Виндополож должен быть на конференции в Германии, либо завтра пригласить VIP-партнера в Большой театр. Кейс пятый. Руководитель отдела маркетинга – продюсер по своему типажу. Ему отлично удаются кампании по продвижению бренда и выводу новых продуктов на рынок. Какой человек ему нужен в дополнение? Кейс шестой. Два кама, речь идет об очень сложном и дорогом продукте B2B, в ряде случаев B2G, на грани увольнения. Оба систематически не достигают, причем существенно, плановых показателей. Один из камов, девушка, прекрасно проводит презентации, многие потенциальные клиенты заинтересовываются. Но когда наступает этап детальной проработки предложения, обоснование характеристик продукта и его применения, почти все отваливаются. В связку с ней поставили второго, не достигавшего результатов кама. Через год они на двоих сделали 3 плановых объема. Кейс седьмой. Служба персонала внедрила анонимный опрос, измеряющий уровень мотивированности и удовлетворенности. После этого начальник цеха на производстве получил самые худшие результаты на предприятии. Кроме того, у него был самый высокий показатель увольнений хороших работников по собственному желанию. Он сам по типажу драйвер, производственные показатели на высоте. Какой помощник, зам, начальник участка ему нужен? Кейс восьмой. За адаптацию в компании отвечает сотрудница отдела персонала. В организации прекрасные результаты аттестации после знакомства с продуктами и технологиями, но и достаточно много увольнений по собственному желанию на второй-третий месяц. Кто нужен в дополнение? Ответы на кейсы. Первый. Деятель плюс кооператор или коммуникатор плюс кооператор. Второй. Драйвер-продюсер плюс контролер-процессор. Третий – контролер-процессор плюс продюсер. Четвертый – кооператор-процессор плюс деятель. Пятый – процессор. Шестой – продюсер-коммуникатор плюс процессор. Седьмой – тимбилдер, если позиция руководящая, если помощник – коммуникатор или кооператор. Восьмой – коммуникатор-кооператор. Наращивание типажей у себя и у других. В книге «Пластичность мозга» Нормана Дойджа изложена и доказана интересная теория. Как мы знаем, если не тренировать тело, оно брюзгнет, человек становится некрасивым, а может даже и больным. Оказывается, то же самое происходит с нашим мозгом. Нейронные связи поддаются тренировке точно так же, как наши мускулы и наше тело. Когда человек постоянно работает над собой, развивается, наращивает у себя те особенности и те типажи, которых ему не хватает, тем самым он тренирует мозг на постоянной основе и обеспечивает себе умственное и ментальное здоровье на всю жизнь. Что не менее важно, чем здоровье физическое. Мы с вами проработаем технологию, каким образом можно развивать у себя и у других недостающие особенности для того, чтобы стать универсальным в коммуникациях, в управлении, во взаимодействии с людьми. Рассмотрим, Как наращивать у себя и у других желаемые типажи? В моей практике встречались люди с тремя типажами одновременно. Четыре типажа у одного человека я не встречала никогда. Но думаю, что таких в природе не существует, хотя не настаиваю, что абсолютно права. В зависимости от того, в какую сторону надо двигаться, и выбирается типаж, который нужно наращивать. Рассмотрим сначала общий алгоритм наращивания, а потом обсудим его, исходя из конкретных типажей. Предлагаю начать с классической структуры: неосознанная некомпетентность, осознанная некомпетентность, осознанная компетентность, неосознанная компетентность. Для начала стоит разобраться, что скрывается за каждой из этих формулировок. Итак, неосознанная некомпетентность — это состояние, при котором человек что-либо делает не так, как надо, либо не делает то, что следовало бы. При этом он сам это не осознает. На данном этапе можно выделить пассивную и агрессивную НН. Говоря о пассивной НН, я имею в виду, что человек не видит свою зону развития, но вовсе не будет против, если ему о ней скажут и покажут, что надо делать. Агрессивная НН означает отрицание необходимости меняться, развиваться, то есть человек считает, что и так все хорошо. На этапе НН основная задача — продать идею, почему надо что-то менять в себе, развивать. Чем агрессивнее отрицание, тем ярче и эффективнее должна быть продажа. Примеры продажи идей мы рассмотрим, разбирая наращивание конкретных типажей. Также одним из важных инструментов для работы на этом этапе станет оценка 360 градусов. Цель ее проведения — дать понять человеку, как его поведение и действия выглядят со стороны. Подробнее об этом инструменте мы поговорим далее. Осознанная некомпетентность. Это этап принятия идеи о необходимости изменений. У человека появляется мотивация к развитию и изменениям. Важно эту мотивацию подогревать и поддерживать, в частности, постоянно отмечая прогресс и те выгоды, которые человек получил в результате. Осознанная компетентность. Осознанная компетентность, по сути, это неустойчивый навык. Человек может делать что-то, но это требует от него напряжения, постоянных обращений к теории, больших усилий. На данном этапе есть два основных риска. Неправильное закрепление навыка или демотивация вплоть до отказа от изменений. Давайте обсудим оба этих риска. Неправильно закрепившийся навык возникает вследствие того, что человек допускает по неопытности ошибку, повторяет ее несколько раз, тем самым запоминая неверную модель поведения. Избежать этого риска можно за счет регулярного отслеживания, что и как человек делает, корректирующей обратной связи, коучинга. Демотивация, отказ от изменений, возникает из-за того, что закреплять новый навык – масштабный труд. Нередко людям кажется, что раньше-то все было гораздо проще и лучше. Для снижения этого риска важна постоянная поддержка руководителя и или наставника, оценка прогресса, помощь, когда она необходима. Неосознанная компетентность. Это автоматический навык, модель поведения, которая стала естественной. Если мы смогли этого добиться, значит, мы победили. Теперь обсудим наращивание конкретных типажей и особенностей. Наращивание внутренней референции. Давайте начнем с наращивания типажа лидера и или эксперта у исполнителя, то есть формирование, культивирование внутренней референции. Как всегда, начинаем работать по общей технологии наращивания. Первый шаг — продажа идеи. Продать идею человеку с тяготением к внешней референции, о том, что ему нужно двигаться в сторону референции внутренней, учиться самостоятельно принимать решения, действовать автономно, можно достаточно легко за счет использования мотивации, которая характерна для людей с преобладанием внешней референции. Признание, статус, внешняя оценка. Например, сказать: «Ты сможешь получить более высокий статус, если будешь самостоятелен, когда начнешь принимать решения». Когда ты работаешь самостоятельно, автономно, тем самым ты показываешь себя сотрудником более высокого класса. Для того, чтобы вырасти карьерно, а это и признание, и статус, и положение в обществе, нужно уметь принимать решения самостоятельно. Аналогично мы можем говорить не только о вертикальном карьерном росте, но и о позиции эксперта. Это этап продажи идеи, переход от неосознанной некомпетентности к осознанной некомпетентности. На этапе осознанной некомпетентности потребуется осуществить целый ряд шагов, которые позволят нарастить внутреннюю референцию. Что для этого важно сделать руководителю? Во-первых, никогда не давать обратную связь сразу, сначала спрашивать сотрудника. Скажи, а ты сам собой доволен? Как ты оцениваешь свою работу? Что тебе удалось лучше всего? Что удалось в меньшей степени? Подчеркну, что мы спрашиваем это не с точки зрения разбора полетов и ошибок, а в любой ситуации, в том числе и тогда, когда задача была выполнена идеально. Во-вторых, мы не говорим сотруднику, что и как нужно делать, а формулируем только желаемый результат и интересуемся, как он видит, каким образом можно к нему прийти. В-третьих, мы осознанно помещаем сотрудника вне зоны комфорта, когда у него нет возможности спросить, получить инструкцию, когда он должен в силу обстоятельств самостоятельно искать информацию, принимать решения и тому подобное. В данном случае стоит учитывать, насколько велики риски для бизнеса, так как есть вероятность, что человек может не справиться. Поэтому прием хорош только в тех случаях, когда риски для бизнеса невысоки. Еще один способ, с помощью которого мы можем наращивать внутреннюю референцию, дать сотруднику роль наставника, формально или неформально. В этом качестве сотрудник не сможет спрашивать «а как?». Следующий прием, я много лет применяю его и рассказываю о нем на тренингах. Таблица делегирования. Я изначально оговариваю с сотрудником, тяготеющим к внешней референции, те задачи или моменты внутри задачи, в которых он должен действовать абсолютно самостоятельно, не обращаясь за помощью, советом, инструкцией. При этом мы даем подкрепление, каждый раз отмечая прогресс, фиксируя те достижения, что удались именно благодаря самостоятельности, наличию собственной позиции, мнения. Параллельно с наращиванием внутренней референции мы будем культивировать правильные с нашей точки зрения ценности, чтобы не уйти в сторону эгоцентризма, некомандности, неумения слушать других. В итоге ни за день, ни за неделю, ни за месяц, но постепенно мы сможем нарастить недостающую внутреннюю референцию. Аналогично, сам человек сумеет развить внутреннюю референцию у себя. По сути, это все те же методы, только инициатива идет со стороны сотрудника, а не руководителя. Важно помнить, что эксперт, лидер, должен иметь определенную или большую часть внутренней референции, поскольку человек с сильно выраженной внешней референцией ведомый, а не ведущий, не самодостаточный, поэтому у него не получится ни отстоять свою позицию, ни стать лидером в команде. Таким образом, мы с вами разобрали основные моменты наращивания внутренней референции. Наращивание типажа тимбилдера. Каким образом можно нарастить типаж тимбилдера? Чаще всего этого типажа не хватает руководителю-драйверу и руководителю-контролеру. Мотивация драйвера. Мы помним, что драйвер ориентирован на содержание деятельности, результат и, как все лидеры, тяготеет к внутренней референции. Если мы работаем со специалистами высокого уровня, то хотим добиться осознанной работы, слаженной команды, удержания людей, роста изнутри. Поэтому нам необходимо к типажу драйвера добавлять типаж тимбилдера. По сути, противоположный вариант, в котором присутствует ориентация на процессы окружения. А зачем нам это надо? Такой вопрос может задать драйвер. Ведь в бизнесе важен результат, а не чтобы все были довольны. Для начала ответим на этот вопрос. Приведу пример из жизни. Из-за недостаточного внимания к команде, из-за жесткого стиля управления, выжимания соков, отдел теряет 2 камов. В силу того, что закрыть данную вакансию сложно, простой составил 2 месяца. Затем 3 месяца занял этап адаптации, потому что речь идет о продвижении сложного оборудования. В итоге мы получили 5 месяцев упущенной выгоды. Давайте умножим 5 на плановый объем продаж и еще умножим на 2. так как ушедших из-за неудовлетворенности стилем управления было двое. Получится упущенная выгода, которая составила в результате более 500 тысяч долларов. И это без учета прямых затрат на поиск, подбор, затрат рабочего времени руководителя или наставника на этапе адаптации, оплата HeadHunter или рекрутингового агентства. Если вы драйвер и развиваете другого драйвера, с этого тезиса мы и начинаем. Позитивный настрой в команде, мотивированность, вовлеченность, удовлетворенность снижают текучесть кадров, что приводит к избеганию прямых затрат и упущенных выгод. Давайте посчитаем, как все это влияет на бизнес. Далее сравним, какую рентабельность дают мотивированные, опытные сотрудники, которые давно работают и лояльны к компании, с той рентабельностью, которую дают нам сотрудники с низким уровнем мотивированности, лояльности и преданности. Теперь давайте учтем, что если сотрудники мотивированы и лояльны, они будут готовы при необходимости работать в выходной день или остаться сверхурочно без дополнительной оплаты. Если же сотрудники не мотивированы и не лояльны, то они скажут: «По закону положено, платите». Этот разговор можно продолжать очень долго, но главное, должен произойти переход от неосознанного незнания к осознанному, когда драйвер говорит сам себе: «Я понимаю, что если я наращу в себе типаж тимбилдера, то смогу повысить уровень мотивированности, лояльности, вовлеченности, что приведет к лучшим финансовым результатам и минимизации потерь». После этого мы составляем конкретный план действий. Мотивация контролера. Если же мы говорим о наращивании типажа тимбилдера у контролера, то здесь основной тезис может выглядеть примерно так. Для вас важно, чтобы все рабочие процессы шли идеально и эффективно. А для этого нужно, чтобы не было внезапных увольнений недовольных чем-то сотрудников, чтобы люди были замотивированы максимально качественно и бесперебойно работать. Более того, мы сравнили показатели выполнения плановых показателей в разных подразделениях и результаты исследования мотивированности и удовлетворенности. Выявлена четкая закономерность. В тех отделах, где был наиболее высокий уровень мотивации, оказались лучшие производственные показатели и самые незначительные нарушения процессов и процедур. План действий для наращивания типажа тимбилдера для всех. Наращивание типажа тимбилдера наиболее важно для лидеров типа драйвер и контролер. Первое. Развитие эмпатии. Под эмпатией мы будем понимать способность и умение понимать эмоции и чувства других людей и правильно на них реагировать. Очевидно, что кому-то это дано от природы, а кому-то нет. Раз мы говорим о необходимости наращивать этот типаж, значит, такого умения у человека нет. Необходимо приобрести навыки считывания невербалики, оценки по выбору слов, по пропозициям, насколько человек чувствует негатив или позитив, что он реально думает и ощущает. Необходимо развивать в себе наблюдательность. Также нужно научиться видеть, понимать и реагировать на ситуации, когда человека надо поддержать, а не давить на него. Очень важно помнить тезис: успех коммуникации — это не то, что вы хотели сказать, а то, как вас услышали. На своих тренингах я неоднократно сталкиваюсь с тем, что руководитель совершенно искренне не понимает, что фраза, начинающаяся с формулировки «я требую» или «это не просьба, а распоряжение», у многих сотрудников вызовет негатив. Любопытно, что при написании одной из книг у меня произошел спор с редактором, которая зачем-то заменила мои формулировки «руководитель и сотрудник» на «начальник и подчиненный». Мне с определенным трудом удалось донести мысль о том, что изменение формулировки кардинально влияет на смысл написанного. С демократического стиля мы переходим на авторитарный. Второе. Необходимо осознать, что все люди разные. Драйвер привык всех мерить по себе. Зачем нужны эти сюси-пуси? Зачем тратить время на разговоры за жизнь? Давайте сразу к делу и добьемся результатов. Но мы с вами понимаем, что типы людей, которые больше ориентированы на окружение, на процесс, люди с внешней референцией — это немалая часть наших сотрудников. Они нуждаются во внимании, в похвале, в том, чтобы к результату подходили постепенно. В общем, во всем том, в чем драйвер не нуждается. Быть классным руководителем означает управлять другими не так, как ты хотел бы, чтобы управляли тобой, а так, как необходимо твоей команде. Почему? Потому что чем эффективнее ты управляешь, тем больший результат приносит твоя команда. Третье. Этот этап заключается в умении выстроить взаимоотношения со своими сотрудниками, с командой, в зависимости от их карты мотиваторов и типажей и адаптации стиля делегирования. Поскольку эту тему мы обсуждаем в другом разделе, в главе «Адаптивный менеджмент», сейчас я не буду на этом останавливаться. Четвертое. Необходимо развить в себе внимание к людям, умение их расспрашивать, запоминать, что у них происходит в жизни, в чем суть их интересов и периодически к этим темам обращаться. Пятое. Нужно развивать навык активного слушания. Это технический навык, который описан во всех книгах по технике продаж. Шестое. Освоить искусство говорить комплименты. Интересно, что мало кто умеет искренне хвалить, делать комплименты так, чтобы они были не формальными, а живыми. Искусство проявлять внимание – еще один важный навык. Недавно на тренинге я наблюдала ролевую игру, в которой руководитель должен был показать, как он делегирует сотруднику неприятную задачу. Руководитель инициирует разговор. «Привет, как дела?» И только сотрудник начинает говорить, как руководитель перебивает его. «Ну ладно, все понятно, давай к делу». Я неоднократно видела такие эпизоды не только на тренингах. Формальное внимание хуже, чем его отсутствие. Если уж мы начали разговор за жизнь, то давайте выслушаем сотрудника и отреагируем на его рассказ. Седьмое. Имеем в виду, что есть определенные слова, я их называю слова-враги. Это слова, которые оказывают давление на сотрудника. Эти слова будут врагами именно применительно к типажу тимбилдера. С некоторыми другими типажами они сочетаются. Приведу несколько примеров таких слов и формулировок, и то, как и чем их можно заменить. Ты должен, обязан, это твоя обязанность. Необходимо сделать то-то и то-то для того, чтобы. Это приказ, распоряжение. Это цель, задача, которая стоит перед тобой. В общем и целом можно сказать, что для наращивания и освоения типажа тимбилдера все жесткие формулировки следует заменять на более мягкие.